Глава 6. Раннее утро следующего дня. Я еду в корпоративной «Газели» кондитерской фабрики «Золотая Русь» вместе с другими волонтерами. Нас везут в Олимпийский парк, там будет проходить фестиваль в поддержку детского спорта. Да, у нас в Сочи все помешаны на спортивных достижениях. Спортивные школы для детей очень популярны. Чего только нет. И единоборство, и акробатика, и даже хоккей с фигурным катанием. Один из спонсоров фестиваля – фабрика «Золотая Русь». На фестивале будет очень много детей, а, как известно, все дети сладкоежки. Вот мы и будем угощать их конфетками бесплатно, рассказывая о том, что «Золотая Русь» создает качественные десерты по доступной цене. Тетя говорила, что такие мероприятия теперь проводят очень тщательно, охраняя от всяких случайностей. После бесчинства террористов во Франции наши службы безопасности начеку и не пропустят ни одного преступника на фестиваль, где будут дети. Поэтому на фестиваль, кроме волонтеров от спонсоров, согнали еще и все службы безопасности, включая МЧС России и полицию. Честно говоря, я за всю ночь так и не сомкнула глаз. Чего только я не перечувствовала. И ужас, и стыд, и сожаление. Как можно было пойти на такой опрометчивый шаг и отдаться незнакомому мужчине прямо на яхте? Вспоминаю свой провал с пятнами на простыне и снова заливаюсь краской от стыда. Черт, ну почему я не подумала о том, что может быть кровь? И не просто пятнышко, как в романах, а целая лужа. Хотя этот избалованный мистер идеально незнакомец с ухоженными руками, наверное, каждый вечер приводит в кабинку для VIP-персон новую девушку, дабы разнообразить свой досуг скучающего богача. Ладно, что сделано, то сделано. По крайней мере, Матвей теперь меня не получит. А если ему приспичит насильно затащить меня в спальню, то он будет жестоко разочарован. Все сливки сорвал незнакомый идеал мужчины. Черт, я же не узнала, как его зовут. Ненормальная, отдала девственность мужчине и не узнала его имя. Мне кажется, я докатилась почти до самого дна своего существования. Я вздыхаю от нечего делать, посматриваю на лазурные ногти. Другие волонтеры листают ленту ВКонтакте или переписываются по WhatsApp. Свой телефон я забыла дома, потому что опаздывала. Теперь сижу и таращусь на ногти, сгорая от стыда. Ладно, со временем все забудется. Возможно, я не безнадежна и смогу встретить настоящего мужчину, а не идеального незнакомца. Газель притормаживает у входа в парк. Мероприятие будет проводиться на свежем воздухе, рядом с детским всероссийским спортивно-оздоровительным центром «Шайба». Еще только 8 часов утра и почти никого нет. Сотрудники охраны проверяют территорию. Нас высаживают и ведут к месту, где мы будем стоять весь день. Конечно, нам за это заплатят, но мне все равно не очень хочется целый день улыбаться толпе детей и их родителям. Я чувствую себя разбитой. После моего ночного приключения мне просто необходимо весь день проваляться в постели, а не стоять в парке, рекламируя сладости. Мне удается найти автомат, выдающий кофе, и я морщусь. По такой цене пластиковый стаканчик бодрящего эспрессо кажется золотым. Впрочем, чему я удивляюсь? Это же Олимпийский парк. Со всех сторон начинают подъезжать участники фестиваля. Кого только нет. В основном это реклама детских спортивных товаров и здорового питания. Наши сладости оказываются где-то в середине. Меня зовет начальник, полная женщина по имени Галина. Она раздает всем бейджики с именами и показывает два прилавка от кондитерской фабрики. Мы будем работать по двое. Мне в напарнице достается Лена с рыжеватым хвостиком и усыпанными конопушками улыбчивым лицом. Кокошники тут же, никуда от них не деться. На кокошниках жирными буквами выведено название кондитерской фабрики. Хорошо, что я сплела китайскую косичку. По крайней мере, волосы не будут путаться в невидимках, которыми мы подколем дурацкие кокошники. Нам еще и наряды выдали под стать русским красавицам, красные сарафаны. В общем, мы с Леной девы хоть куда, в кокошниках и красных сарафанах. Надо попросить кого-нибудь из девочек-волонтеров сделать фото телефоном на память. Буду в старости умиляться. К 10 часам утра народ начинает подтягиваться. Туда-сюда снуют ребята из полиции, МЧС России. Они классные. В форме выглядят очень мужественно. Периодически кто-то из них улыбается и подмигивает нам, четырем волонтерам в русских сарафанах и кокошниках. Мы все молодые девчонки, нам жутко льстит их внимание. Волонтер Лена рядом со мной глуповато хихикает, и я замечаю, что ей нравится блондин в полицейской форме. «Красавчик, да?» – шепчет она мне, открывая очередную коробку со сладостями для гостей фестиваля. «Ага», – многозначительно киваю я в ответ и протягиваю мальчику лет 5 горсть конфет. Малыш расплывается в довольной улыбке. «Скажи тете спасибо», – мягко подталкивает его к нам мать. «Спасибо», – шепелявит мальчик. Мимо нас строем идет отряд МЧС из 6 человек, а они тоже красавцы, как и полицейские. Все же форма многое значит. Мужчинам, у которых на кителе красуется надпись МЧС России, почему-то хочется отдать честь. Они спасают людей. Лена машет МЧС рукой. «Ребята, идите, мы угостим вас конфетами», — улыбается им она. Мужчины смущаются, потом усмехаются, толкают друг друга в бок и несмело двигаются в нашу сторону. «Кристина, открой второй ящик», — просит Лена, и я спешу выполнить ее просьбу. «Ребят, хочется угостить конфетами». Говорят, некоторые мужчины обожают сладости. Может, спасатели тоже их любят? Я набираю горсть конфет и передаю их первому подошедшему парню. На вид ему лет 20, и он очень рад нашему вниманию. Я поднимаю глаза, и улыбка в один миг сползает с моего лица. Конфеты, которые не умещаются у парня в ладонях, летят на землю. Среди сотрудников МЧС я вижу его. Это мой идеальный незнакомец. В первые мгновения мне кажется, что у меня легкое помешательство рассудка. Такого просто быть не может. Мой идеальный незнакомец – это вчерашний избалованный богач с яхты. Он никак не может быть сотрудником МЧС России. Может, просто похож, успокаиваю себя я. Но сердце колотится в груди, как бешеное. А вдруг это тот самый незнакомец, которого я оставила в каюте с огромным красным пятном на простыне? Тогда впору лезть в картонную коробку из-под конфет и накрываться сверху сарафаном и кокошником, жутко пугаюсь я. На всякий случай я стараюсь не смотреть на подходящих к нам ребят. Если это незнакомец, он просто не заметит меня. Мало ли тут девушек в русских нарядах. Это же фестиваль, все на одно лицо. Нет, любопытство — страшная сила. Я не выдерживаю, поднимаю глаза. И это происходит именно в тот момент, когда идеальный незнакомец или его идеальный двойник подходит к нам в компании других сотрудников МЧС. Может, вы согласитесь с нами выпить чаю, а, девчонки? У нас тут недалеко газель стоит, в ней есть чайник, предлагает парень, которому я отсыпала слишком много конфет. «Нам нельзя отлучаться до полудня», — качает головой Лена. «В 12:30 перерыв, вот тогда можно». Незнакомец смотрит на меня и тоже медленно бледнеет. Судя по его реакции, он не двойник. Он настоящий идеальный незнакомец. Меня бросает в краску и начинает трясти. Мне хочется забраться под наш хлипкий прилавок, который уставлен картонными коробками со сладостями. Забраться и зажмуриться, чтобы не видеть его выражение лица. Я замечаю имя и фамилию у него на кармане. Данил Макаров. Ух ты, теперь я знаю, как его зовут. Моего идеального незнакомца зовут Данил. Дура, чему ты радуешься? Тут же мысленно одергиваю себя я. Кристина, привет, тихо произносит он. Ага, судя по всему, с первым шоком мужчина из моих грез справился идеально. Да еще и узнал меня в этом глупом кокошнике. Я делаю вид, что не слышу, и тупо перебираю конфеты в коробке. Но со стороны, конечно, заметно, что я притворяюсь и что мои руки мелко подрагивают. Не хочешь поговорить? Скрещивает руки на груди он. Нет, сдавленно блею я в ответ, ты уже готов засунуть в коробку голову в кокошнике. Мне очень нехорошо. Такое чувство, что изнутри меня разрывает тысяча злых монстров. Теперь я чувствую себя виноватой перед незнакомцем, которого зовут Данил. Я не имела права вводить его в заблуждение прошлой ночью. Тогда мы подойдем к 12:30, не унимается парень с конфетами. У нас там и колбаса, и сыр есть, покормим вас. Лена улыбается, согласно кивает. «Данил, идем!» – толкают в бок моего идеального незнакомца сослуживцы. Он продолжает смотреть на меня, но подчиняется толпе и медленно отходит. МЧС идет дальше, оставляя нас наедине с конфетами. Я сажусь на табуретку, на которой стоят коробки, и массирую виски. Мне кажется, у меня сейчас взорвется мозг. В мой план не входило встретить идеального незнакомца еще раз в своей жизни. Тем более я не собиралась ему что-то объяснять, но жизнь зла. И вот теперь он уже Данил, и, похоже, в 12:30 нам с Леной придется идти к ним в гости пить чай. «Кристина, у тебя все в порядке?» – участливо поворачивается ко мне Лена. Я замечаю, что у нее немного сбился кокошник. Это очень смешно смотрится со стороны, я начинаю истерично хохотать. «Кристина, ты меня пугаешь!» «Кокошник!» – давлюсь смехом я. «Что? У тебя сполз кокошник!» «Фу ты!» – бросается исправлять оплошность Лена. «Я что, в покосившемся кокошнике с ними разговаривала?» «Похоже, да!» – хохочу я. В 12:30 томная Галина разрешает нам с Леной отойти от прилавка на 30 минут. Я сдираю с головы кокошник и кидаю его в пустую коробку из-под конфет. «Не опаздывайте!» – недовольная моим жестом бурчит Галина. Мы не успеваем сделать и двух шагов, как к нам подходит тот самый парень, которому я насыпала слишком много конфет. У него на кармане написано «Сергей Тарасов». «Ага, я уже знаю имена двух сотрудников МЧС. Похвально!» Тетушка не прогадала, заставив меня работать на ее фабрике. «Девчонки, идем к нам, мы вас ждем», — улыбается Лене он. «Пойдем, Кристина, чего на кофе деньги тратить? Он тут золотой», — тянет меня за собой улыбчивая напарница. Понуро опустив голову, путаясь в красном сарафане, я плетусь за ними следом.